Совершенство не имеет пола или побег за пределы решетки. Деиерархизация канонических и консервативных ценностей, критическая работа с концепциями власти, пола, доминирование маскулинности и колониальной политики мужского белого европейского фаллологоцентричного субъекта вершили кардинальные трансформации в культуре. Активная борьба за политические и моральные свободы изменила понимание границ дозволенного в галерейном пространстве, в живописном и постживописном искусстве, в литературе, кинематографе, а затем и в массовом сознании. Множество голосов образовали разноцветную, разноформатную и многоликую полифоническую структуру художественных сообществ и высказываний. Трудно представить все это без феминистского движения, которое в течение всего XX века играло одну из важнейших ролей в критике патриархальной картины мира и влияло на все социальные трансформации. Художницы 1960-х, 70-х годов работали в разных стилях, направлениях, техниках, но неизменно манифестировали присутствие женщин в искусстве. Однако сразу следует оговориться. Художница не равно феминистка. Многие женщины, ставшие профессионалками в разных областях искусства, нередко подчеркивали традиционность своих взглядов на равенство в социальном, политическом и творческом планах. Феминистское искусство, напротив, делает ставку на яркую и открытую артикуляцию своей политически и этически ангажированной позиции. Учитывая это, мы обратимся к социальному и эстетическому опыту, который стал возможен только благодаря прямой и латентной борьбе женщин за право творить и создавать свое искусство, поскольку любое представленное или сокрытое от зрителей художественное высказывание симптоматично и показательно. Женщины занимались творчеством с древнейших времен, но на протяжении многих столетий их работа не почиталась за искусство. Традиционные декоративно-прикладные искусства, вроде ткачества, вышивки, шитья, керамики, росписи, понимались как что-то утилитарное, обыденное, повседневное, вспомогательное, само собой разумеющееся, не отвечавшее монументальным и высоким задачам искусства. Работы женщин игнорировались, зачастую неадекватно, или вовсе не оплачивались, исключались, не выставлялись, и таким образом практически полностью вычеркивались из истории. Но, несмотря на это, женщины отчаянно продолжали включаться в мир художественного производства, отчего в каждом стилевом направлении есть представительницы различных художественных школ. Фотография женского класса Академии Жулиана около 1885 года. На почве борьбы за свои права, за голос, за тело и за творчество взросло несколько новых поколений невероятно талантливых художниц. Эмансипация открывала женщинам дорогу в искусство, так долго оккупированное преимущественно мужским полом. В 1875 году Академия Жулиана, частная художественная институция, открыла двери новым абитуриенткам, женщинам, желавшим получить системное художественное образование. В Академии училась талантливая и амбициозная Мария Башкирцева, швейцарка Луиза Бреслау, испанка Амели Бории Сорель, одна из самых знаменитых финских художниц XIX века Мария Катарина Вик, Анна Белинская-Богданович и многие-многие другие, отныне решившая связать свою судьбу и профессию с искусством. Только в 1892 году Академия художеств Санкт-Петербурга стала принимать женщин не только в качестве вольнослушательниц, но и как полноправных студенток. До этого официальная дорога в профессию для них была закрыта. В 1899 году Елизавета Званцева открыла художественную студию для женщин в Москве, но из-за нехватки финансирования через год была вынуждена ее закрыть. Тем не менее, лед тронулся, и повсеместно женщины смогли начать реализовываться в творческих профессиях. В начале XX века в России и Европе стали открываться частные школы и ателье, в которых отныне могли обучаться женщины. Это привело к рождению сообщества художниц и тех, кто готов был оказать поддержку их талантам. Бенедикт Лившиц в 1933 году предложил называть русских женщин-модернисток амазонками авангарда. В число амазонок входили Наталья Гончарова, Ольга Розанова и Александра Экстер. Бенедикт Лившиц писал о них следующее. «Эти три замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружавшую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи. Этим настоящим амазонкам, скифским наездницам, прививка французской культуры сообщила только большую сопротивляемость западному яду. И если ни одна из них не вырезала у себя правой груди, чтобы заменить ее досекинской тубой, то удержали их от этого главным образом соображения эстетического порядка». В дальнейшем список амазонок значительно расширился, и в него вошли Людмила Попова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова, Елена Гуро, Вера Пестель, Мария Синякова, Вера Мухина. На Западе путь творческой независимости художницы разных стран проходили по-своему. Женский взгляд на историю XX века подарили человечеству Сюзанна Валадон, Берта Маризо, Луиза Бреслау, Амели Борис-Арель, Роза Банер, Мэри Кассат, Паула Модерзон-Беккер и многие-многие другие. Не все художницы разделяли непосредственно феминистские амбиции, но своей работой, трудом, мастерством, темами они заложили фундамент для развития темы гендерной и творческой эмансипации в искусстве. А поворот к критическому анализу повседневности, власти былых маскулинных цисгендерных институций, патриархальных устоев и иерархий, случившийся во второй половине XX века, подарил возможность женщинам-художницам открыто выражать свой гнев. Художница Ева Гессе так говорила о женщинах в мире искусства. «С самого начала они находились в невыгодном положении. Женщине не хватает уверенности в том, что она имеет право на достижение. Ей также не хватает веры в то, что ее достижения достойны». Однако Гессе пришла к выводу, что в искусстве победить дискриминацию можно только с помощью искусства. И хотя Ева Гессе считала, что у совершенства нет пола, для многих художниц как раз пол и гендер имели особое значение. Теория и практика феминизма, артикулировав целый ряд новых тем, таких как телесность, физиология, лишение женского тела флёра загадочности, биологическое предназначение женщины с точки зрения властной нормы, сексуальность и сексуальное освобождение, сексуализация женского тела, объективация, открыли широкий простор для самовыражения и удивительных эстетических экспериментов. Произведения женщин-художниц второй половины XX века дали основания для критического пересмотра традиционного положения женщины в искусстве как объекта, сложили целый ряд контрнарративов о женских обязанностях перед обществом и собой, а также высветили проблему отсутствия женского голоса в истории искусств. Ева Гессе получила признание еще при жизни. Ее творчество сложилось под влиянием Дюшана и было реакцией на американскую абстракцию, эксперименты минималистов и концептуалистов. Гессе смело нарушала границы живописи, скульптуры и инсталляции, показывая природу искусства, находящегося в постоянном становлении. В «Девятке» художница исследует вполне модернистскую структуру, но выводит ее за границы рамы и неподвижности. Инсталляция представляет собой щит, на поверхности которого из отверстий выходят шнуры, напоминающие биоморфные волокна или пряжу. Бегство из решетки жестких модернистских интеллектуальных схем приравнивается постструктуралистским установкам на пересборку культурных фреймов. Чем глубже мы исследуем решетку, тем яснее становится, что одно из самых модернистских ее свойств — это ее способность служить парадигмой или моделью антиразвития, антиповествования, антиистории, пишет крупнейшая американская искусствоведка Розалинда Краус. Именно этот потенциал к самоподрыву глубинных структур Ева Гессе пыталась продемонстрировать и изучить во множестве своих инсталляций сеток. Фотография работы. «Девятка». Ева Гессе, 1966. Интеллектуальные поиски второй волны феминизма, продолжавшиеся с начала 1960-х годов примерно два десятилетия, нашли очень точное отражение в работах художниц того периода. Феминизм первой волны сосредоточился в основном на избирательном праве и устранении юридических препятствий на пути к гендерному равенству, на праве голоса и праве иметь собственность. Феминизм второй волны поставил на повестку дня более широкий круг вопросов, касающихся культурных означений роли и функций женщин в обществе. Ключевые дискуссии тех лет шли вокруг переосмысления сексуальности, семьи, домашнего хозяйства, неоплачиваемого труда, рабочих мест, стеклянного потолка, репродуктивных прав, фактического и юридического неравенства. Феминизм критиковал патриархальные, то есть мужские институты и культурные практики, стимулирующие и поддерживающие дискриминацию. Эти темы стали лейтмотивом рефлексивного искусства многих женщин. В США переформатирование феминизма произошло довольно поздно в качестве реакции на возрождение патриархальной модели домашнего хозяйства и образа женщины-домохозяйки после Второй мировой войны. Женщины не стремились искать работу из-за тотальной погруженности в семью и домоводство. Образ housewife был моделью идеальной реализации женственности. Он поддерживался СМИ и тиражировался в массовой культуре, тем самым отвергая свободу выбора для женщин. Почему такая политика была возможна? Впервые серьезное философское осмысление положения женщины в интеллектуальной культуре Запада было предложено великой французской писательницей и философом Симоной де Бовуар. В своей классической работе «Второй пол» 1949 она убедительно показала, что внутри европейской культуры женщина воспринимается как другой, некто пугающий, кого надо нормализовать. За норму в патриархальной идеологии принимаются идеи, укрепляющие господство мужчин. Эти идеи навязываются женщинам при помощи огромного количества мифов. Для де Бовуар, как экзистенциалистки, было важно, что каждый человек свободен, что каждый может сам принимать решения и брать ответственность за свою судьбу. «Второй пол» перевели с французского на английский и издали в Америке в 1953 году. Под впечатлением от этой фундаментальной книги многие американские интеллектуалки и художницы приступили к выработке своих программ. В 1963 году журналистка и мыслительница Бетти Фриден опубликовала книгу «Загадка женского», ставшую вехой в развитии второй волны феминизма. Она подвергла пристальному анализу женскую подавленность в обществе и культуре, принуждающих женщину к реализации через дом, брак, семью и приучающих к послушанию, отсутствию политических взглядов, образования, независимости. Фриден целенаправленно критикует культурное сверхя. Не мудрено, что в пятой главе книги достается психоанализу Зигмунда Фрейда, идеи которого были очень влиятельными в США на тот момент, поскольку Фрейд считал женщин похожими на детей и обреченными быть домохозяйками, а тех, кто хотел карьерных достижений и работы, он относил к неврастеничкам. Недуг последних он объяснял концепцией зависти к пенису. Психоанализ, с точки зрения Фриден, превратился в научную религию, обслуживающую институты закабаления женщин в социуме. Тем не менее, примечательно, что такие темы, как проработка травмы и отношения с отцом, как биологическим, так и символическим, культурным, стали основой творчества Луизы Буржуа, одной из важнейших художниц и скульпторш XX века. Искусство Луизы Буржуа коррелирует с ее биографией, но, как это обычно и бывает с великими художниками, выходит далеко за пределы личной истории. Пауки — не то, чем кажутся. Луиза Буржуа родилась во Франции. Ее родители держали мастерскую по реставрации шпалер. В детстве она неоднократно заставала отца изменяющим матери с гувернанткой. Такое столкновение с предательством разрушило для Луизы образ дома как место близости, доверия, защиты и помощи. С тех пор психику ребенка определяли тревога и опустошение. В дневниках Луизы, сохранившихся с 1923 года, описываются травматичные отношения с отцом, горе от смерти матери и попытка самоубийства. Ее дневники, свидетели и архивы отчаяния, страха, гнева стали исповедниками и врачующими помощниками в диалоге с собой, в терапевтической проработке травмы и в творческой сублимации. Прежде чем выбрать путь художницы, Буржуа изучала математику в Сорбонне. Однако, поняв, что математическое поприще не для нее, она занялась искусствоведением, стала ассистенткой Фернана Леже в Школе изящных искусств. Вскоре художница увлеклась сюрреализмом и левыми идеями. Интерес к утопическим проектам тотального социального переустройства закономерно привел ее к знакомству с конструктивизмом. В результате Луиза Буржуа даже посетила Советский Союз. На заре своих художественных исканий она занялась графикой и живописью, но затем вышла замуж за американского искусствоведа, уехала в Нью-Йорк и с конца 1940-х всецело посвятила себя скульптуре. Там же, в Нью-Йорке, прошли ее первые выставки. В середине 1960-х Луиза Буржуа присоединилась к феминистскому движению. На протяжении всей жизни ее неизменно интересовали проблемы отношения с отцом и матерью, телесности и гендерной идентичности, ставшие предметом эстетического переосмысления художницы, воспринимаемого в качестве терапевтической практики. В скульптурах второй половины 1960-70-х годов Луиза Буржуа исследовала природу телесности, маскулинности и феминности, например, в работах «Слип 2» 1967 и «Филетте» 1968. Ключевой работой этого периода стала инсталляция «Разрушение отца» 1974 года. В ней художница обратилась к психоанализу для формирования дискурса, посвященного сексуальности, а также фигуре символического и биологического отца. Инсталляция напоминает одновременно и пещеру, и лона, пространство, внутри которого находятся камни яйцевидные фигуры, окружающие заваленный кусками тел жертвенник. Для построения этого провокационного арт-объекта Буржуа использовала части туш ягнят, купленные в мясной лавке. В 1982 году в журнале Art Forum художница опубликовала эссе «Детский абьюз», в котором интерпретировала свое искусство сквозь призму конфликта с отцом и сопутствующей травмы. Но нельзя сказать, что этим все ограничивалось. Луиза Буржуа показывала, что творчество не просто форма ответа на вызовы внешнего мира, но метод, помогающий преодолевать внутреннюю боль и несправедливое ограничение. Этическая и социальная чувствительность сближала Буржуа с экзистенциализмом, постструктурализмом и феминизмом. Фотографии работ. Серия рисунков «Женщина-дом» Луиза Буржуа, 1945-47. Художница изобразила мутации и трансформации тела, в которых отражается процесс становления женской идентичности. На этих картинах головы и прочие части обнаженных женских тел заменены разными архитектурными формами. Для понимания этих работ необходимо учесть языковую игру, породившую столь сложную и яркую образность. Оригинальное название серии «Femme Maison» переводится с французского как «домохозяйка», буквально «женщина-дом». Таким образом, женское тело отождествляется с приютом, жилищем и убежищем, а женское нутро — с уютом, комфортом и домашностью. Луиза Буржуа говорила, что ее женщина-дом считает себя спрятанной в стенах жилища и сокрытой от посторонних глаз, но в действительности выставляет себя и свою наготу на показ. На каждом рисунке серии дом представлен как исключительно женский топос, становящийся по этой причине местом исследования женской идентичности. Феминистки часто видят в этих картинах репрезентацию кризиса самоидентификации, обусловленной и ограниченной домом и семьей. Изображения женщин-домов намекают на безымянную проблему, обозначенную Бетти Фриден в 1960-х годах как неудовлетворенность домохозяек и матерей в пригородах Америки. Для Буржуа архитектура дома символизирует социальный мир, который все время определяет роль человека, вписывает его в рамки нормативности, заставляет выполнять предзаданные функции и не учитывает витальные специфики тела женского субъекта. Напряжение между телом и архитектурой, помимо прочего, затрагивает проблемную дихотомию тела и разума. Самая известная работа из серии «Женщина-дом» украшает обложку влиятельного сборника эссе об искусстве феминистки Люси Липпард из центра «Эссе о феминистском искусстве» «From the Center – Feminist Essays on Women's Art» 1976 года. Образ обнаженной женщины с головой домом также присутствует в фильме испанского режиссера Педро Амальдовара «Кожа, в которой я живу» 2011, посвященном отношениям главной героини с творчеством Луизы Буржуа. Инсталляция «Мама» Луиза Буржуа, 1999. Наибольшую популярность приобрела созданная Луизой Буржуа в 1999 году «Мама» — многометровая скульптура бронзовой паучихи. Эта массивная, угрожающая, величественная форма, на первый взгляд, апеллирует к жуткому травматичному опыту или арахнофобии. Напротив, скульптура Луизы — это ода любви, адресованная матери. Как можно заметить, в основе творческого метода Буржуа лежит психолингвистическая инверсия. Дом, обычно ассоциирующийся с чем-то знакомым и безопасным, оборачивается поглощающей личность женщины тюрьмой. Швейные иглы не ранят, а пронзая, сшивают и заживляют плоть, мужское становится женским. «Мама» является итогом эстетического исследования паукообразных, начатого художницей еще в 1947 году, с небольшого рисунка паука тушью и углем. Первый скульптурный паук Луизы Буржуа появился в 1996 году. Почему именно с помощью этого образа она решила признаться в любви к матери? Мама Луизы работала ткачихой. Буржуа в своих записях утверждала, что она была женщиной столь же умной, как паук. Гигантская паучиха воплотила образ и силу матери и наиболее полно выразила метафоры придения, ткачества, воспитания и защиты. В 1962 году Яйои Кусама стала единственной женщиной, чьи работы включили в экспозицию международной групповой выставки «Нуль», прошедшей в Амстердамском городском музее «Стеделейк», в котором участвовали Лучо Фонтана, Отто Пине и другие. Тема маскулинности и фаллоцентричности не отпускала художниц 1960-х годов. Она и ныне не утратила актуальности, особенно в странах, настаивающих на примате семейных и патриархальных ценностей. Легендарная концептуалистка Яйои Кусама не раз исследовала образы, ассоциирующиеся с полом и гендером. В Нью-Йорке Кусама проводила множество провокативных перформансов. В 1968 году она организовала антивоенное выступление на Бруклинском мосту под названием «Самоуничтожение. Анатомический антивоенный взрыв». Художница украсила обнаженные тела протестующих яркими узорами. Мужчины несли транспарант с названием перформанса, а женщины танцевали и балагурили. Акция вызвала международный скандал. У администрации Киотской школы, где училась художница, потребовали вычеркнуть ее имя из списка выдающихся выпускников. Саму художницу вскоре арестовали и на год посадили в тюрьму. Это был не первый и далеко не последний перформанс Кусамы такого рода. Фотографии работ. «Девочка» Луиза Буржуа, 1968. Рациональное структуралистское мышление стремится встроить любой объект в конкретный паттерн восприятия. Например, согласно психоанализу, женское творчество — это зависть к отсутствующему пенису. Однако перед нами объект, не равный себе. Это не фаллос и не девочка. Видимое и названное объединены, но не тождественны. Разрыв означаемого и означающего разрывает и объект, ведет к восстанию и возмущению знака, амбивалентно напоминающего о теле, и мужском, и женском, находящегося в состоянии становления и показывающего переход к логике постструктурализма. Ни одна номинация, ни одна дефиниция не описывают эту скульптуру в полной мере. Каждый зритель и каждая зрительница интерпретируют ее по-своему. Луиза Буржуа создала такую форму, которая указывает на неопределенность, незаконченность и на становление, живой процесс. Бесконечная зеркальная комната, поле фаллосов. Яйои Кусама, 1965. Работы Яйои Кусамы представляют собой феминистские высказывания. Ее эстетика соткана из концептуализма, минимализма и сюрреализма. Она исследовала принципы функционирования бесконечно воспроизводимых людьми социальных паттернов, находя им художественные эквиваленты в повторяемых визуальных образах. Кусама была пацифисткой, участвовала в антивоенных движениях, открыто высказывалась против войны во Вьетнаме, как и Йоко Оно. Творчество Кусамы тесно связано с вопросами пола и гендера, идентичности и сексуальности. Инсталляция «Скопление» Яйои Кусама, 1966. Место художницы на кухне. В 1969 году американская коалиция работников искусства выдвинула 13 требований к Музею современного искусства. Одно из этих требований — преодолеть несправедливость, веками проявляемую по отношению к женщине-художнику, установив при организации выставок, приобретении новых экспонатов и формировании отборочных комитетов равную представительную квоту для художников обоих полов. В 1970 году чернокожая художница Фейт Рингалд протестовала против проведения выставки в Нью-Йоркской школе изобразительных искусств, поскольку в ней участвовали исключительно мужчины. Она обещала разжечь войну, если в составе каждой выставки будет менее 50% участниц женщин. К протесту Рингалд присоединилась критик Люси Липпард, и вместе они создали группу под названием «Революция художниц». Women Artists in Revolution, сокращенно WAR, война, выступавшую против дискриминации женщин в искусстве. Под определение дискриминации попадала не только политика художественных институций, но и сам мужской взгляд, английское male gaze. Феминистка и теоретик кино Лора Малви пришла к выводу, что женщина подвергается мужской сексуальной объективации в голливудских фильмах. Арт-критик Джон Бергер в книге «Искусство видеть» 1972 заключил, что мужчины смотрят на женщин, а женщины видят себя рассматриваемыми. Выдающаяся американская исследовательница и историк искусств Линда Нохлин описала ситуацию социальной несправедливости, в которой женщины, закабаленные ведением домашнего хозяйства, полностью исключены из мужской игры в высокое искусство. Иначе говоря, патриархальный западный мир веками воспроизводит фатальное неравенство, намертво вросшее в алгоритмы общественных структур, а феминистская критика с корнем выдирает сорняки социальной несправедливости, указывая на явные и скрытые проблемы. Неприметный, но изнуряющий бытовой труд женщины, мужское присвоение результатов женского труда и тихая эксплуатация труженицы-домохозяйки подверглись эстетическому осмыслению разными художницами в специфической домохозяйской или кухонной теме феминистского искусства. В картинах, в инсталляциях, в арт-объектах, в видеоарте. У Луизы Буржуа дом стал клеткой, отрицающей тело женщины. Марта Ростлер рассмотрела кухню как место абсурда, на котором зациклена вся жизнь домохозяйки. А в знаменитой и программной феминистской инсталляции Джуди Чикаго «Рваный ужин» накрытый стол прославляется в качестве столетиями непризнанного, но уникального женского искусства. Фотография работы «Званый ужин» Джуди Чикаго, 1974-79. «Званый ужин» переосмысляет роль женщины в истории искусства и человечества. Согласно замыслу Чикаго, мастерицы декоративно-прикладного жанра создали уникальные тарелки, салфетки, приборы, бокалы и чаши для сервировки гигантского банкетного стола на 39 персон. Каждое место за ним отводилось одной из величайших женщин в истории западной цивилизации. Отмечалось ее именем, сервировалось полным комплектом утвари и указывало на ее достижения. Тарелки украсили изображениями цветов или бабочек, символизирующих вагину. Фотография — часть инсталляции «Званый ужин» Джуди Чикаго, 1974-1979. Это место за столом для Сьюзен Браунелл, американской активистки, боровшейся за гражданские права женщин и сыгравшей в XIX веке одну из ключевых ролей в суфражистском движении США. «Званый ужин» — это скрупулезная ручная работа, результат совместного творчества множества художников и художниц. Инсталляция прославляет прикладные искусства, традиционно считавшиеся женскими — ткачество, вышивка, шитье, роспись фарфора и так далее. В табеле о рангах истории искусств они имели самый низкий статус по сравнению с живописью и ваянием, областями господства мужчин. Стол выполнен в виде равностороннего треугольника, символизирующего идеальное единство, и с каждой стороны накрыт на 13 персон. Среди приглашенных на ужин реальные исторические фигуры, художницы, писательницы, легендарные женщины, богини. По замыслу Чикаго, собравшись вместе, они образуют тайную вечерю фемин. Стол помещен на белый изразцовый пол, треугольные плитки которого украшены именами еще 999 известных женщин. Каждая сторона треугольного сервированного стола в инсталляции «Званый ужин» Джуди Чикаго посвящена женским персонажам определенной эпохи. На одной из сторон подготовлены приборы для мифологических и легендарных героинь от доисторических времен до Римской империи. 1. Первоначальная богиня, 2. Богиня плодородия, 3. Иштар, 4. Кали, 5. Богиня со змеями, 6. София, 7. Амазонка, 8. Хатшепсут, 9. Юдивь, 10. Сапфо, 11. Аспасия, 12. Баудикка, 13. Гипатия. Другая сторона стола накрыта для женщин, живших в период от Рождества Христова до Реформации. 14. Марцелла, 15. Бригитта Ирландская, 16. Феодора, 17. Хросвита Гандерсгеймская, 18. Тратула Салернская, 19. Алеонора Аквитанская, 20. Хильдегарда Бингенская, 21. Петронилла де Мит, 22. Кристина Пизанская, 23. Изабелла Десте, 24. Елизавета I, 25. Артемизия Джентилески, 26. Анна-Мария Ванс Хурман. Третья сторона стола посвящена выдающимся женщинам нового и новейшего времени. 27. Энн Хатчинсон, 28. Сакагавея, 29. Каролина Гершель, 30. Мэри Уолстонкрафт, 31. Соджорнер Труд, 32. Сьюзен Энтони, 33. Элизабет Блэквелл, 34. Эмили Диккенсон, 35. Этель Смит, 36. Маргарет Сенгер, 37. Натали Барни, 38. Вирджиния Вулф, 39. Джорджия О'Кифф. Уже упоминавшаяся ранее исследовательница Линда Нохлин в 1971 году опубликовала эссе «Почему не было великих художниц», впоследствии ставшая классическим. В этой работе проанализированы социальные, экономические и культурные факторы, мешавшие женщинам получить тот же статус в искусстве, которым обладали мужчины. Линда Нохлин показала, как система художественного образования не давала реализовываться женщинам, ограничивая возможности для их обучения. Общество, конституированное патриархальной идеологией, не признавало искусство, созданного женщинами. Всевозможные институции, управляемые мужчинами, игнорировали оригинальность и уникальность, независимость и самобытность женщин-художниц столетиями до революционного прорыва в XX веке. Эссе Нохлин оказало огромное влияние на молодых художниц. К тому же арт-феминизм и женское искусство заняли широкую эстетическую нишу и начали играть одну из решающих ролей в деле коренной социальной трансформации. Представительницы радикального феминистского искусства беспощадно критиковали вуайеризм, эротизацию, объективацию, присущую западному искусству. Без стеснения и самоцензуры они уходили от классической иконографии в сторону эксперимента, новых материалов, а главное — тем. В фокус арт-феминизма прежде всего попали проблемы конструирования и репрезентации женской телесности, ее многовековая маргинализация, стигматизация, а также эстетизация. Выступая за равенство полов, художницы исследовали в своих работах социокультурные фреймы, создававшие норму для женщины и вписывавшие ее в общественные структуры. Феминистская критика сексизма, угнетения, дискриминации перенеслась из арт-феминизма в практике отстаивания свобод других маргинализированных групп, также подвергавшихся ущемлению или давлению в рамках определенных культур и политических систем. Линда Нохлин в эссе «Почему не было великих художниц» писала: «В области искусствознания точка зрения белого западного мужчины, бессознательно принятая за точку зрения искусствоведа, может оказаться и действительно оказывается неадекватной не только по моральным и этическим причинам, и не только из-за элитистской своей сущности, но и по причинам чисто интеллектуальным. Раскрывая неспособность большей части академической истории искусства, да и истории в целом, принять во внимание чуждую систему ценностей и само присутствие инородного субъекта в историческом исследовании, феминистская критика в то же время обнажает всю ее концептуальную самоуверенность, всю ее метаисторическую наивность. В то время, когда научные дисциплины все яснее осознают себя и все больше внимания обращают на природу своих собственных оснований, отраженную в языках и структурах различных областей знания, такое некритическое принятие того, что есть за естественное, может оказаться интеллектуально гибельным. Миль рассматривал мужское доминирование как одно из звеньев в длинной цепи социальных несправедливостей, которые необходимо преодолеть, чтобы построить по-настоящему справедливое общественное устройство. Точно так же и мы должны рассматривать негласное преобладание субъективности белого мужчины как одно из звеньев в цепи интеллектуальных искажений, которое необходимо исправить, чтобы получить более адекватную и верную картину истории. Феминистские художницы прибегали к использованию различных материалов и техник — к графике, живописи, перформансу, видеоарту и к искусству, считавшемуся прикладным женским ремесленным — вышивке, керамике, аппликации, шитью, росписи. Помимо специфической феминистской повестки, женщины-художницы выступали против расовой, классовой, сексуальной, политической дискриминации, а также боролись за социальные изменения, справедливое устройство общества, преодоление бинарности и свободу выбора. Фотография работы. «Семиотика кухни». Марта Рослер, 1975. Фрагмент видео «Место женщины на кухне». Этот вредный стереотип до сих пор можно услышать от представителей властного патриархального дискурса. Выходя замуж, женщины столетиями становились заложницами домашних дел, служанками, попавшими в ловушку неоплачиваемого и неоценивающегося по достоинству труда. Художница Марта Рослер говорила, что ее видеоарт «Семиотика кухни» является пародией на кулинарное шоу известной образцовой домохозяйки Джулии Чайлд, которая вела свои авторские передачи на телевидении более 30 лет, вплоть до самой смерти. Контекст кулинарного шоу отсылает к культуре повседневности американских предместий и к эталону жены, культивируемому в медиа. Навязываемый идеальный образ доводил женщин до психических расстройств, неумеренного приема валиума и даже до самоубийства. В художественном видеовысказывании «Семиотика кухни» Марты Рослер раскрывается репрессивный характер кулинарной работы. Знакомые предметы кухонной утвари в интерпретации художницы становятся орудиями тирании, насилия, власти. Рослер будто учится ими говорить, осваивая семиотику репрессивного патриархального мира. Художница преисполняется агрессии, направленной на нее саму, как на женщину вообще, и в освоенной системе ценностей посредством обретенной агрессии подрывает язык кухни. Она надевает фартук и совершает серию абсурдных жестов, пародирующих приготовление пищи, указывая на разрушительную функцию культурных клише и стереотипов о женщине. Фотография «Я покупаю, следовательно, существую» Барбара Крюгер, 1987. Социальная специфика и актуальные проблемы общества, касающиеся и мужчин, и женщин, всегда были базовыми областями художественного феминистского препарирования и переосмысления. Например, Барбара Крюгер обратилась к теме потребления, неизменно актуальной с середины XX века до наших дней и ассоциирующейся с женским субъектом. В патриархальных идеологиях и моделях общества мужчины традиционно рассматриваются как создатели, производители, а женщинам отведена лишь роль пассивных потребительниц. Капиталистическая рыночная система четко дифференцирует и программирует социальные, гендерные роли и женщин, и мужчин, предписывая им строго отведенные функции. Общество заставляет как мужчину, так и женщину соответствовать определенному образу. Барбара Крюгер использовала для своей работы знаменитую картезианскую формулу «я мыслю, следовательно, существую», критически преобразовав ее в актуальное ироническое кредо «я покупаю, следовательно, существую». Художница предложила дефиницию современного субъекта, но сделала это в рамках рациональной западной философии нового времени, в парадигме сугубо мужской сферы деятельности, в дискурсе патриархальной институции. Этим современным субъектом стал субъект потребления, и прежде всего женщина. Поскольку именно женщину идеология капитализма делает консюмеристским субъектом, вменяя ей функции растраты и покупки. Говоря об арт-феминизме, нельзя не вернуться к теме перформанса. Перформанс давал возможность использовать тело художника или художницы как метод и материал, чем не преминули воспользоваться молодые радикалки, чтобы выразить свой протест. Марина Абрамович, рок-звезда перформанса. Тело — орудие и оружие в перформансах Марины Абрамович. Тело претерпевает и преодолевает. Оно оказывает воздействие и само подвержено воздействию. Абрамович не без оснований окрестили бабушкой перформанса. Работы этой сербской художницы не ограничиваются спецификой половой или гендерной принадлежности и семантически выходят далеко за рамки феминистского высказывания. Они исследуют сопереживание радикальных состояний, природу власти и веры, структуры общества и модели поведения, одиночество и совместность, любовь и смерть. Марина Абрамович всегда стремилась проникнуть в суть вещей, явлений и процессов, поэтому ее перформансы одновременно затрагивают как экзистенциальные вопросы, так и общекультурные проблемы. Свою единственную жизнь мы проживаем в теле и в обществе, причем общество во многом определяет жизнь тела. Социум задает рамки, границы и условия, выстраивает паттерны и нормы поведения, вплоть до предписания телесных техник, иначе говоря, организует и конституирует субъекта. Работы Марины Абрамович близки и венскому акционизму. В их телесной предельности и ситуационизму, в желании вскрыть социальность, хакнуть принципы ее функционирования, связанные большей частью с доминированием, насилием и раскрывающиеся в условиях боли, одиночества, усталости, надругательства над телом, истязаний себя и публики и тому подобное. Поэтому перформансы художницы — позиционируется как искусство радикальной выносливости. Согласно теории эволюции, человек лучше запоминает негативный опыт, страдания, страх, боль, без которого невозможно выработать эффективную стратегию выживания. Именно к такому опыту апеллирует Абрамович. По ее мнению, сущностное отличие театра от перформанса заключается в том, что на сцене зрители видят бутафорскую кровь, а на акции художник или художница действительно страдает, испытывая настоящие эмоции и переживая боль каждой клеткой собственного тела. Однако тело, с которым работает и в котором живет Абрамович, женское. Оно повсеместно и постоянно подвергается социальному давлению, управляется диктатурой общественного мнения, ущемляется религиозными догмами, объективируется пристальным мужским взглядом, корректируется индустрией красоты, модой и так далее. Обличению этих структур посвящены практически все перформансы Абрамович, начиная с «Ритма ноль», принесшего ей мировую известность. «Ритм ноль» Марины Абрамович — знаменитый перформанс 1974 года и классический пример взаимодействия между зрителем и выступающим. Сегодня мы можем мысленно реконструировать это событие и рассуждать о нем благодаря оставшейся документации. Художница выбрала для своего выступления локацию «Галерею в Неаполе». Перед перформансом она подготовила условия для трансформации зрительского опыта и призыва к соучастию, выложив на стол 72 предмета. Заряженный пистолет, черную шляпу, бритву, розу, нож, ножницы, скальпель, фонарик, хлыст, виноград, хлеб, яблоки и так далее. Согласно инструкции, каждый зритель мог использовать эти предметы, чтобы в соответствии со своими желаниями воздействовать на Абрамович, сохранявшую в ходе представления пассивность и неподвижность. Фотографии инсталляции «Ритм ноль» Марина Абрамович, 1974. Художница стояла несколько часов в Неаполитанской галерее перед множеством зрителей. Некоторое время люди тушевались, не решаясь на активное участие в перформансе. Однако постепенно они втягивались в процесс. Сначала их поступки были робкими и безобидными. Кто-то преподносил художнице розу, кто-то норовил ее поцеловать. Позже один из зрителей отважился на интимное прикосновение. После чего, наблюдая отсутствие какого бы то ни было сопротивления, другие участники начинали входить во вкус. Чем дольше Абрамович сохраняла пассивное спокойствие, тем больше по отношению к ней проявлялась агрессия. На третьем часу перформанса зрители уже разрезали и разорвали ее одежду. Еще через час художницы вовсю причиняли боль и наносили увечья. Ее тело покрыли раны, гематомы и кровоподтеки. Кто-то, распалившись от такого зрелища, сделал надрез на шее художницы и пил ее кровь. Присутствующий на представлении арт-критик Томас МакЭвелей написал про Марину Абрамович. Она настолько глубоко вовлеклась в происходящее, что не противилась бы ни изнасилованию, ни убийству. Наконец, в галерее сформировалась группа защитников художницы, а когда к ее голове приставили заряженный пистолет, завязалась драка. Перформанс «Ритм ноль» выявил механизмы и опасности общества, функционирующего в условиях беззакония и безнаказанности, а также обнаружил не самые приятные аспекты человеческой природы. Объявив себя перед началом представления пассивным объектом воздействия и взяв на себя ответственность за любое развитие событий, Марина Абрамович на время распрощалась с собственной субъектностью. Она превратила себя в специфическую «табула раса», в своего рода экран для проекции латентных желаний зрителей, в социальное зеркало, беспощадно отразившее жуткие склонности благопристойных на первый взгляд людей. После перформанса «Ритм ноль» Марина Абрамович резюмировала. «Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить. Я чувствовала реальное насилие. Они резали мою одежду, втыкали шипы розы в живот. Один взял пистолет и прицелился мне в голову, но другой забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии. Через 6 часов, как и планировалось, я встала и пошла по направлению к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от реального противостояния». Идентификация женского. В том же 1974 году другая художница, Линда Бенглис, писавшая абстрактные и минималистские картины, создававшая скульптуры, заявила о равнодушии большинства галерей к женщинам. Художниц явно недооценивают, не продвигают, не продают, также вычеркивая из рынка, как ранее из истории искусств. Чтобы прорваться к широкой публике через институциональное замалчивание, Бенглис придумала провокационный и спорный ход. Решила воспроизвести норму, обнаруживаемую на страницах глянцевых журналов, апеллирующих к мужскому потребителю через сконструированный образ женщины. Линда репрезентировала себя в образах красоток пинапа, голливудских актрис и моделей канонических произведений искусства. Она покупала рекламные места в журналах для публикации своих фотографий. Кульминацией последовательного вторжения в мужское пространство стала фотография в ноябрьском выпуске журнала Art Forum за 1974 год, вызвавшая особенно ожесточенные споры. На ней обнаженная художница позировала в модных солнцезащитных очках, приставив к промежности большой дилдо. Визуальная структура этого образа отсылала к маскулинному мачизму и фалоцентричной власти. Феминистское искусство неизменно критиковало комодификацию женского тела в самом широком смысле. Формирование идеальных женских образов, объективацию и присвоение женского тела, потребление женской красоты в визуальном маскулинном дискурсе, а также подчинение телесности задачам и целям социополитической власти. Художницы работали со стереотипами и сконструированными нормами, разоблачая их несостоятельность для поддержки женских интересов, практическую пользу для сохранения мужского господства в мире и политическую ангажированность патриархальной властью. Марина Абрамович создавала перформансы, Линда Бенглис — фотографии, а Барбара Крюгер — картины-лозунги в духе «Я покупаю, следовательно, существую» или «Твое тело — поле битвы». В целом, женское искусство радикально повлияло на активизацию логики инклюзивности и признание множественности взглядов, проявлений, художественных практик. В 1981 году концепция мужского взгляда стала ключевой проблемой теории феминизма. Могли ли женщины освободиться от объективации, осуществляемой мужским взглядом? Джон Бергер в своей книге 1972 года «Искусство видеть» представил историю западной живописи как каталог обнаженных женщин, предназначенный для мужского наслаждения. Именно против такого порабощения женщин выступила Барбара Крюгер со своей работой «Без названия». Надпись «Твой взгляд касается моего лица», наложенная на изображение, подразумевает концепт объективирующего мужского взгляда из знаменитого эссе Лоры Малви «Визуальное удовольствие и повествовательное кино» 1975 года. Фотография работы «Без названия. Твой взгляд касается моего лица» Барбара Крюгер, 1981. Было ли произведение искусства когда-либо более прямым в признании того, что простой, казалось бы, взгляд является в действительности гендерным и сексуальным актом? «Твой взгляд касается моего лица», предостерегает Барбара Крюгер в плакате «Без названия». Резкая и безличная интонация фразы, размещенной слева от женского бюста, достигается за счет расположения слов столбцом, словно в записке о выкупе. Бездушное и холодное лицо представленной женщины также обезличено. Изображение стилизовано под античную статую, шея которой исчезает в каменной глыбе. Совмещение надписи с омертвленным, безэмоциональным лицом предполагает, что женщины становятся инертными под мужским взглядом, о порабощающей власти которого идет речь. Таким образом, бюст начинает соответствовать мужским фантазиям о покорном и пассивном женском объекте. Искусство Барбары Крюгер отличается визуальным остроумием и лапидарностью лозунга, отточенными благодаря ее опыту работы в журналах. Ее псевдорекламная контаминация лаконичных формулировок и ярких образов нацелена на массовое восприятие, как и любая реклама, рассчитанная на растущее во второй половине 20-го столетия число потребителей. В работе «Без названия» художница использовала фотографию женской груди, позаимствованную из глянцевого журнала «Мадемуазель», который изобиловал стереотипными образами женщин и женственности. С конца 1970-х годов Крюгер выбирала для коллажей такие фото, которые явно и нарочито отражали господствующие стереотипы. Добавление к ним краткого текста было достаточно, чтобы изобличить и тем самым разрушить их мнимую реалистичность. В 1985 году о себе заявила протестная художественная группа «Guerrilla Girls» — английские партизанки. Она состояла из анонимных активисток, которые через призму иронии и юмора обращали внимание аудитории на социальные проблемы, дискриминацию, сексизм и гендерное манипулирование. Поводом для создания группы послужил проведенный в 1984 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке международный обзор живописи и скульптуры. Экспонировались произведения 169 художников, из них всего лишь 13 женщин. Кроме того, представленные на выставке художники были не просто мужчинами, а преимущественно белыми мужчинами. 14 июня группа художниц устроила перед зданием музея радикальную акцию, направленную против дискриминационной политики подобного отбора, игнорирующей женское и незападное искусство. Позднее эти художники создали объединение «Партизанки» для проведения еще более протестных и критических акций. В 1989 году «Партизанки» опубликовали свой самый известный постер «Должны ли женщины обнажаться, чтобы попасть в Метрополитен-музей?» «Do women have to be naked to get into the Met Museum?» На постере девушки в масках горилл с пародийной аллюзией к шовинистскому стереотипу о черных, стоят на фоне образа старого доброго патриархального искусства. Обнаженные женщины с картины, принадлежащей перу крупнейшего классициста Жана Агюста Доминика Энгра. Нагую одалиску протестующие художники изобразили тоже в маске гориллы. В 1991 году работа обрела концептуальное положение в виде постера «Самые российские галереи в Нью-Йорке». На нем приведена статистика, отражающая предельно низкий процент произведений женщин и темнокожих, принятых для экспонирования в художественных галереях. Фотографии. Вали Экспорт и Петер Вайбль. Тап und Таскино. 1968. Задолго до эссе Лоры Малви в революционном 1968 году Петер Вайбель и одна из ключевых художниц арт-феминизма Вали Экспорт провели перформанс «Тап und Таскино», буквально «Вставляй и щупай кино». Творческая пара придумала злободневный и авангардный перформанс. Петер Вайбель, вооружившись громкоговорителем, призывал прохожих на оживленной улице подойти к Вали Экспорт, одетой в костюм Куба, и вступить с ней в специфический контакт. Пенопластовая коробка Куб выдавалась вперед, а вместо фронтальной стенки у нее висел занавес. Горожане и горожанки, решившие поучаствовать в акции, глядя художнице в глаза, протягивали руки сквозь шторки и прикасались к ее скрытой от взгляда, но обнаженной груди. Несложно догадаться, что коробка символизировала кинозал. Перформанс особым образом обличал и критиковал практику объективации женщин в кино и на телевидении. Согласно Вали Экспорт, мужчины на протяжении всей истории использовали женское тело, подвергая его всевозможным манипуляциям посредством искусства и литературы. Фотография постера «Должны ли женщины обнажаться, чтобы попасть в Метрополитен-музей?» Группа «Партизанки», 1989. «Мое тело — художественное дело». Другая британская художница палестинского происхождения Мона Хатум в инсталляциях и перформансах сочетала темы телесности, социальных репрессий и агрессивной политики. Как Марина Абрамович, посредством своих акций она занималась исследованием женского субъекта, находящегося под давлением внешнего и внутреннего интериоризированного контроля. В перформансе «Стол переговоров» 1983 года обернутая в целлофан художница лежала в крови на столе, подле которого стояли пустые стулья. Сквозь целлофан виднелись внутренние органы, будто вываливающиеся из вспоротого тела художницы. Параллельно звучали записи репортажей о войне в Ливане и выступлений западных лидеров, обещавших скорое наступление мира. Видеоинсталляция «Хатум и народное тело» 1994 года отсылает к эпохе европейского рационализма, к временам популярности анатомических театров и публичных вскрытий тел умерших людей, что запечатлелось на множестве нидерландских коллективных портретов мужчин-врачей. В инородном теле камера, используемая как инструмент контроля, объективации и биополитики, показывает тело художницы изнутри. Угнетающий технологизированный взгляд путешествует по внутренним физиологическим ландшафтам художницы, изучает ее внутренний мир и пишет ее внутренний портрет. В этой работе Мона Хатум соединила предельную интимность с холодным, отстраненным, медицинским взглядом на нее и вообще на человеческое тело, поставив вопрос о границах личного, интимного и самой интимности в мире тотального контроля. Разумеется, представительницы феминистского искусства и просто женщины-художницы второй половины 20-го столетия работали не только с использованием современных медиа и технологий, не только организовывали перформансы и акции, не только создавали коллажи и специфические фотографии. Они обращались и к более традиционным формам искусства, в частности, к живописи, право заниматься которой женщины уже давно отвоевывали у мужчин, узурпировавших это художественное поприще. Живопись, как модернистская, так и классическая, тоже обращалась к вопросам, связанным с телом, властью, идентичностью, сексуальностью. Эта форма высказывания сохранила свойства инструмента, с помощью которого можно рассматривать современные проблемы и ставить актуальные вопросы. Начиная с 1930-х и до самой смерти в 1954 году, знаменитая художница Фрида Кало открывала миру боль своего тела. В детстве она переболела полиомиелитом, а в возрасте 18 лет попала в дорожную аварию и получила серьезную травму позвоночника. Позже, став художницей, Фрида отражала в живописи свою личную трагедию и выражала состояние глубокого горя, переживаемого человеком в несчастье. Многие картины художницы посвящены физической боли, с которой ей приходилось справляться, но также боли ментальной, связанной с личной жизнью, изменами мужа, невозможностью иметь детей. Она сконцентрировала внимание на физических и социальных ограничениях. Вскоре после операции на позвоночнике в 1944 году Фрида создала автопортрет «Сломанная колонна», изобразив свое тело разъятым, как и почву на заднем плане, иссохшую и потрескавшуюся от землетрясения. Позвоночник, представленный в виде разрушающейся колонны, является собирательный образ страданий — телесных, социальных, экзистенциальных. Изображенная фигура напоминает о страстях Христовых и о муках святого Себастьяна. Будто мученицу, гвозди пронзают Фриду, все ее тело, но особенно правую ногу, короткую и ослабленную из-за перенесенной в детстве болезни. Она плачет в тисках корсета, символизирующего различные ограничения, необходимые для сохранения и физической, и ментальной опоры. Недоступность и тотальная невозможность достигнуть желанного — источник душевных страданий каждого человека. Фрида исследовала всевозможные глубины боли, но наиболее тяжкой из них стала невозможность иметь детей. Она страстно желала родить ребенка от своего мужа и возлюбленного Диего Риверы, но всякий раз беременность заканчивалась выкидышем. Летом 1932 года супруги жили в Детройте, когда Фрида узнала об очередной беременности. Она сразу обратилась к врачам. Однако, несмотря на соблюдение строгого постельного режима, ее тело снова не справилось. 4 июля, в День независимости Америки, зародившаяся в ней жизнь угасла. Картина «Госпиталь Генри Форда» рассказывает именно об этом. Улитка, связанная окровавленной пуповиной с телом Фриды, представляет собой метафору медленного умирания ребенка, изображенного в центре. Позже Диего Ривера скажет: «Фрида — единственная художница в истории искусств, которая вскрыла свою грудную клетку и собственное сердце, чтобы раскрыть биологическую природу своих чувств». Фотография инсталляции «Моя кровать» Трейси Эмин, 1998. Инсталляция представляет собой неубранную кровать художницы, напоминающую то ли место оргии, то ли свалку. На прикроватном коврике валяются пустые бутылки из-под водки, сигареты, пепельница, полная окурков, газета. Среди этого мусора попадаются личные вещи вроде использованных презервативов и тампонов, обычно скрываемых от посторонних глаз. Такая смелая демонстрация интимных предметов заставляет зрителя чувствовать, словно он за кем-то подглядывает. На кровати лежат колготки, маркер женской телесности. Личные женские принадлежности и вещи, упрятываемые и маргинализированные веками в социальном пространстве, бесстыдно выставлены на показ. Трейси Эмин была важной фигурой английского искусства, когда Лондон включился в актуальные общемировые художественные процессы. Эмин стала одной из самых известных представительниц группы «Молодые британские художники». Она работала с разными материалами и в разных техниках. Ее живопись и графика, посвященная осмыслению женской телесности, экспрессивны и пронзительны. Фотографии работ «Госпиталь Генри Форда», Фрида Кало, 1932. «Сломанная колонна», Фрида Кало, 1944. Португальская художница Паула Регу рассказывала о жизни и проблемах женщин своими картинами. Одна из ее серий посвящена теме абортов. В 1998 году в Португалии прошел референдум, по итогам которого предполагалось легализовать аборты. Однако реформа не состоялась, поскольку «за» проголосовало недостаточно людей, причем особенно мало португальских женщин. Как это обычно бывает в подобных ситуациях, аборты продолжали делать, но в антисанитарных условиях, без медицинской помощи, кустарно. Таким образом, женщин, решившихся на операцию, общество травмировало и стигматизировало, бросало на произвол судьбы, а также подвергало их здоровье и жизнь неоправданному риску. Серия картин и рисунков Паулы Регу откровенно передает сугубо женский физиологический опыт травмы. На них художница изобразила женские тела, изолированные в своих проблемах и в утлых помещениях со скудной обстановкой и унылыми предметами быта. В литературе с такой откровенностью об одиночестве женщин, оказавшихся один на один с нежелательной беременностью, пожалуй, стала открыто говорить современная французская писательница Анни Эрно, будущая Нобелевская лауреатка. Фотографии работ. Паула Регу. Триптих из серии «Аборт», 1998. «Без названия. Отпечатки стекла на теле. Лицо». Анна Мендьета, 1972. Художницу интересовала проблема мутации и трансформации женского тела, тема во многом табуированная. Традиционно маскулинная культура объективации представляет женское тело как прекрасное, эталонное, сексуированное, не допуская в поле рефлексии телесную естественность, несовершенство, возрастные трансформации. Мендьет уже волнуют процессы сложных изменений телесности, близость материи к природной и стихийной. «Смерть патриарха. Урок анатомии». Мэри Бет Эндельсон, 1976. Коллаж художницы отсылает к знаменитому произведению Рембрандта ван Рейна «Урок анатомии доктора Тульпа» 1632 года. 17 век — эпоха формирования картезианской рациональности, сводившей доказательства существования человека к работе его когито — мысли. Некую монополию же на мыслительный процесс и познание приобретают мужские институты — университеты, академии, больницы. Белый цисгендерный субъект экспансивно колонизирует земли, территории, идеи, сосредотачивая власть в своих руках и над женщиной, вписанной в патриархальное общество. Эдельсон обращает внимание на связь классической истории искусств с маскулинным дискурсом и будто деконструирует историю и роль женщин, активно занявшихся переосмыслением мужской культуры в 20 веке. Рембрандт писал типичный парадный групповой портрет достойных мужей общества за работой, расчленением человека. Эдельсон же препарирует саму идею патриархата. Тему женской телесности в живописи, но в ином ракурсе, развивала британская художница Дженни Савиль. Ее работы — это размышления о красоте, обусловленной социальностью. Ряд крупномасштабных картин Савиль посвятила пластическим операциям, изобразив на них женское тело и лицо как мишень маскулинной индустрии. Многие годы австрийская художница Ксения Хауснер работает с монументальной художественной формой, апеллирующей к классическим мастерам. Героинями ее ярких полотен стали женщины, их красота, телесность, поиск идентичности, столкновение с социальными рамками, репрессивностью военных режимов. Не все художницы позиционируют себя как активисток или феминисток. Сама философия феминизма этого и не требует. Важно другое. Женское искусство, нацеленное на выявление несправедливости и замалчиваемых проблем, на защиту и отстаивание прав меньшинств и маргинализированных групп, делает огромный вклад в дело всеобщей борьбы за свободу и способствует свершению благих социально-политических изменений. Художницы сделали видимым женский мир со всеми его чаяниями, проблемами и бедами, продемонстрировав тем самым однобокость, неполноту и ущербность многовекового патриархального порядка и дискурса, склонного к идеализации реальности.